Петти, вне себя от волнения, немедленно поспешил к столику Линкольна, предварительно не забыв захватить бутылку и для себя. «Один отец и разные матери», — устало пояснил Линкольн. «А-а-а, в таком случае понятно. Да еще двоих не было, старшей, о которой я ничего не знал, и младшего, который, должно быть, сообразил, кто ей послал за остальными. То есть всего 17. К моему величайшему несчастью». Глава 14. «Ты нашел его?» — спросил Ян VI, входя в обеденный зал гостиницы, где завтракали его братья. По всем столам были расставлены подносы, нагруженные булочками и пирожками, и кружки с горячим чаем. Они сняли 5 комнат, но пользовались ими только для сна. Зная герцогиня Родстон, что они в городе, наверняка предложила бы остановиться у нее в доме. Но братья предпочли держать приезд в тайне, поскольку Мелисса непременно расстроится и начнет допрашивать, как они оказались здесь. А Макферсоны еще не решили, сказать ей правду или нет. 32-летний Каллум, один из братьев, мать которого родила ему еще 2 сестер от другого отца, рассеянно кивнул. Это было легче легкого, хотя разговор вышел неприятным. «Только не говори, что он снова пытался уложить вас всех», — удивился младший брат. «Нет», — покачал головой Иен II, — «он был на диво тих и немногословен, просто кипел от ненависти. Время словно повернуло вспять, и он превратился в мальчишку, только что не вопил и не кидался на нас». Иен II был 3-м по старшинству братом, на 3 года моложе Иена I. Однако кулаками орудовал на диво ловко, да и братьям от него частенько доставалось. Правда, он старался не бить Линкольна, поскольку бил намного сильнее и взрослее, что не мешало последнему набрасываться на него. Но Иен попросту держал парнишку на расстоянии вытянутой руки, чем приводил его еще в большую ярость. Зато теперь Иен не собирался стоять в стороне, если начнется драка. Но теперь, узнав, что она одна из нас, он отойдет в сторону? — допытывался Иен VI. «Разве такого, как он, поймешь?» — отозвался Каллум. «Думаю, теперь тебе придется сопровождать ее повсюду, куда бы она ни отправилась, на всякий случай». «Ну да, как же! Так он испугался меня!» — застонал Иен VI. «Он на 3 года старше, на несколько дюймов выше, да и потяжелее намного». «Неважно», — отмахнулся Адам, 2-й по старшинству. «Главное, что ты представляешь всех нас, и он это поймет. Если он приблизится к Мелиссе, тогда ты будешь рядом, значит, перейдет дорогу нам всем». «Можно подумать, это его остановит», — фыркнул Чарльз. Чарльз, как Дуги и Иен V, был ровесником Линкольна. Разница составляла всего несколько месяцев. Похоже, в том году их папаша был в особом игривом настроении. Тогда, 19 лет назад, Чарльз немного завидовал Дуги. Одно дело иметь кучу братьев, и совсем другое — лучшего друга, который к тому же тебе и не родственник. Такое для их семьи было чем-то необычным, и Чарльз завидовал дружбе Линка и Дуги, пока все не кончилось. Правда, потом он жалел брата и, возможно, втайне радовался, что не на его долю выпали эти испытания. «Думаю, нам не о чем беспокоиться», — уверенно вставил Иен IV. «Теперь, когда он узнал, кто она, сбежит от нее, как черт от ладана. И уж тем более не захочет ее себе в жены».